9 марта, 13 апреля 1945 года. Штандартенфюрер СС Рудольф Леман. Родился 30 января 1914 года в Гейдельберг-Одине. Образование получил в юнкерском училище СС в Бад-Тёльце, которое окончил в 1936 году, и на курсах офицеров Генштаба окончил в 1941 году. 11 мая 1933 года зачислен в Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, член НСДАП, билет номер 3 143 188, ИСС, билет номер 111 883. С 1936 года командовал взводом, ротой в штандарте СС «Германия». Участник польской кампании. В 1940 году переведен в штаб Лейбштандарта. 1 апреля 1940 года назначен командиром 14-й роты полка СС «Германия», но в октябре вернулся в Лейбштандарт. С 1 июля 1942 года начальник оперативного отдела штаба 1-й танковой дивизии СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. С октября 1944 года начальник штаба 1-го танкового корпуса СС. В мае 1945 года сдался американцам. После освобождения жил в Западной Германии. Умер 17 сентября 1983 года в Эттлингене, земля Баден-Вюртемберг. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС. 11 сентября 1938 года. Гауптштурмфюрер СС. 1 июля 1940 года. Штурмбанфюрер СС. 1 сентября 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС. 30 января 1944 года. Штандартенфюрер СС. 30 января 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 23 февраля 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 6 мая 1945 года. Золотой германский крест 1 ноября 1943 года. 13 апреля, 8 мая 1945 года. Штандартенфюрер СС Карл Кройц. Дивизия СС «Мертвая голова». СС-дивизион «Тотенкопф». С 1 ноября 1939 года дивизия СС «Мертвая голова». СС-дивизион «Тотенкопф». С апреля 1941 года мотопехотная дивизия СС «Мертвая голова». СС-инфантери-дивизион «Тотенкопф мод». С 9 ноября 1942 года моторизованная дивизия СС «Мертвая голова». СС-панцер-гренадир-дивизион «Тотенкопф». С 21 октября 1943 года 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова». 3 СС-панцер-дивизион «Тотенкопф». 1 ноября 1939, 7 июля 1941 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Теодор Эйке. Родился 17 октября 1892 года в Гюдингене, Лотарингия. Сын железнодорожника. В 1909 году поступил в армию рядовым. Участник Первой мировой войны на Западном фронте. за боевые отличия награжден Железным крестом первого и второго класса. 1 марта 1919 года демобилизован, безработный. Некоторое время с перерывами работал платным осведомителем полиции. С января 1923 года офицер службы безопасности И.Г. Фарбениндустри. 1 декабря 1928 года вступил в НСДАП, билет номер 114901, ИСА. 29 июля 1930 года в СС, билет номер 2921. С 27 ноября 1930 года командир 147-го штурмбанна СС, Людвигсхафен. С 30 января 1931 года командир 2-го штурмбанна 10-й бригады СС. С 21 декабря 1931 года командир 10-го штандарта СС. В 1932 году уволен из службы безопасности компании, в том же году арестован по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ и участии в заговоре с целью убийства. Освобожден. Опасаясь преследования, бежал в Италию, где назначен Генрихом Гиммлером комендантом лагеря германских беженцев, членов НСДАП, СА и СС. После прихода НСДАП к власти вернулся в Германию. С июня 1933 года офицер для поручений при штабе 5-й группы СС «Юг». 21 марта 1933 года захватил своего личного противника Гаулейтера Бюркеля, после чего объявлен душевно больным и помещен в психиатрическую клинику. 3 апреля 1933 года исключен из СС. 26 июня 1933 года освобожден, вновь принят в СС и назначен комендантом концлагеря Дахау. Быстро наладил работу лагеря, ввел железную дисциплину и создал в нем режим, который затем стал обязательным для всей системы концлагерей Германии. Принимал активное участие в подготовке «Ночи длинных ножей». Подчиненные ему эсэсовцы из состава охраны Дахау сыграли важную роль в событиях ночи. Сам Эйке вместе со своим заместителем Михаэлем Липпертом застрелил руководителя СА Рёма. С 5 июля 1934 года главный инспектор концлагерей и командир охранных подразделений СС, позже получивших название частей «Мертвая голова». 30 января 1937 года избран депутатом Рейхстага. Руководил созданием концлагерей на территории Германии, а после Аншлюса Австрии и на ее территории. Маутхаузен, 1938 год. После начала Второй мировой войны во главе 3 полков «Мертвая голова» осуществлял террор на территории Польши. В сентябре-октябре 1939 года занимал пост высшего руководителя СС и полиции в оперативной зоне 8-й и 10-й армии. В октябре 1939 года из подчиненных ему частей сформировал дивизию СС «Мертвая голова». Дивизия Эйке отличалась отличной подготовкой рядового состава и дисциплиной, но при этом и большой жестокостью. Участвовал во французской кампании. Дивизия Эйке всегда несла очень большие потери но добивалась успеха благодаря своему фанатизму. С началом войны с СССР действовал на севере Советско-германского фронта. Погиб. Его самолет был сбит огнем советской пехоты 26 февраля 1943 года в районе деревни Артельная, близ города Орелки. Производство во время войны. Группенфюрер СС, 11 июля 1934 года. Генерал-лейтенант войск СС, сентябрь 1941 года. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС, 20 апреля 1942 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 26 декабря 1941 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями, 20 апреля 1942 года. 7-18 июля 1941 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Маттиас Клейнхейстеркамп. Смотри, 3-й танковый корпус СС. 18 июля, 19 сентября 1941 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Георг Кеплер. Смотри, 1-й танковый корпус СС. 19 сентября 1941, 26 февраля 1943 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Теодор Эйке. Смотри выше. 26 февраля, 27 апреля 1943 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Герман Отто Прис. Смотри, 1-й танковый корпус СС. 27 апреля, 15 мая 1943 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Гейнс Ламмердинг. Смотри, дивизию СС Das Reich. 15 мая, 22 октября 1943 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Макс Симон. 22 октября 1943-го, 20 июня 1944 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Герман Отто Прис. Смотри, 1-й танковый корпус СС. 21 июня 1944-го, 8 мая 1945 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС Гельмут Беккер. Родился 12 августа 1902 года в Альтруппене, Бранденбург. Сын маляра. 1 августа 1920 года вступил рядовым в Рейхсвер. В 1932 году в звании унтер-офицера уволен из армии. 27 февраля 1933 года вступил в СС, билет номер 113174, а затем в НСДАП, билет номер 1592593. В 1935 году переведен в штандарт Верхняя Бавария, соединений СС «Мертвая голова», командовал ротой, затем батальоном. Участник всех военных операций 1938-1939 годов, аншлюса, оккупации Судетской области, расчленения Чехословакии. Во время польской кампании 1939 года батальон Беккера осуществлял карательные функции в тылу войск. С октября 1939 года командовал батальоном в составе дивизии СС «Мертвая голова». Участник кампании во Франции. В 1941 году дивизия переброшена на Восточный фронт. Отличился в боях в Демянском котле, когда дивизия понесла огромные потери. Осенью 1942 года, когда дивизия была выведена во Францию на пополнение, назначен командиром 6-го моторизованного полка СС. В начале 1943 года вернулся на Восточный фронт, участвовал в боях под Харьковом на Курской дуге. В марте 1943 года за отличие полк получил почетное наименование «Теодор Эйке». Беккер отличался большой личной храбростью, но в то же время неоднократно обвинялся, доказано не было, в злоупотреблении алкоголем и сексуальных отклонениях. Вскоре на короткое время Беккер направлен в Италию, где руководил формированием 16-й моторизованной дивизии СС «Рейхсфюрер СС». В июне 1944 года стал последним командиром дивизии СС «Мертвая голова». Участвовал в оборонительных боях в Польше, затем в Венгрии в районе озера Балатон, где германское командование предприняло попытку широкомасштабного наступления. 9 мая 1945 года, проведя остатки, понесшей большие потери дивизии через всю Австрию, сдался в плен частям 3-й армии США в Цветтеле, Австрия. Позднее передан американским командованием СССР, содержался в Полтавской тюрьме и в Воркутинском лагере. 29 ноября 1947 года военным трибуналом войск МВД Киевского военного округа приговорен к 25 годам заключения в лагерях. Повторно по обвинению в саботаже строительных работ 9 сентября 1952 года военным трибуналом Донского военного округа приговорен к смертной казни. 18 февраля 1952 года расстрелян. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС 30 января 1938 года. Штандартенфюрер СС 26 сентября 1942 года. Оберфюрер СС 21 июня 1944 года. Бригадафюрер СС и генерал-майор войск СС 1 октября 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 7 сентября 1943 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 28 сентября 1944 года. Золотой германский крест 26 сентября 1942 года. Полицейская дивизия СС. СС-полицай-дивизион. С 18 сентября 1939 года полицейская дивизия, полицай-дивизион. С 10 февраля 1942 года полицейская дивизия СС, СС-полицай-дивизион. В феврале 1943 года переформирована в полицейскую моторизованную дивизию СС, СС-полицай-панцер-гренадир-дивизион. А 22 октября 1944 года в 4-ю полицейскую моторизованную дивизию СС, 4 СС-полицай-панцер-гренадир-дивизион. 1-8 сентября 1940 года. Полковник полиции Конрад Хичлер. Родился 21 декабря 1896 года. 25 августа 1914 года поступил в Баварский пехотный полк. Участник Первой мировой войны, лейтенант с 11 октября 1915 года. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. В апреле-мае 1919 года в составе добровольческого корпуса фон Эппа. В 1919 году демобилизован и 1 февраля 1920 года поступил на службу в Баварскую земельную полицию. В апреле 1925 года переведен в жандармерию. 1 мая 1933 года вступил в НСДАП, билет номер 3 268 486. При создании в 1936 году Главного управления полиции порядка ХАОРПО был назначен начальником группы в составе командного управления. Во время польской кампании и до июля 1940 года командовал 682-м моторизованным батальоном полевой жандармерии. 20 апреля 1941 года вступил в СС, билет номер 405 896. С 14 июля 1940 года руководитель группы учебных материалов командного управления ХАОРПО. С октября 1941 года инспектор жандармерии. Одновременно в мае-июне 1943 года командовал учебным полицейским полком Ораниенбург. В июне 1943 года назначен командующим полицией порядка области Черное море со штаб-квартирой в Симферополе. С 9 октября 1944 года командующий полицией порядка в Венгрии. Погиб в бою 20 февраля 1945 года в Будапеште. Производство во время войны. Полковник полиции. 1 ноября 1937 года. Оберштурмбанфюрер СС. 20 апреля 1941 года. Штандартенфюрер СС. 21 декабря 1941 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор полиции. 20 апреля 1944 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции. 30 января 1945 года.